Вечер не перевалил еще даже за середину, а мне уже нестерпимо хотелось домой. Как бы ни пытались славные дроу раскрутить меня на веселье, но согласитесь, весьма проблематично сиять улыбкой, когда ни с того ни с сего вдруг начинает болеть голова, безо всякого притворства и без объективной причины. Пенять на ситское пиво было бы нечестно. Самайны всех видов отличаются помимо отменного вкуса еще и полным отсутствием малейших симптомов алкогольного отравления. Что вечером, что поутру. Невзирая на количество выпитого. Разве что в лепреконе вдруг начали разбавлять благородный напиток техническим спиртом. «Будет гроза», – неожиданно изрек Аминалон, одарив меня испытывающим взглядом. «Нол, что-то ты неважно выглядишь. Голова болит?» «Угу». Я кивнула и виновато улыбнулась. «Прошу извинить меня, коллеги. Кажется, мне разумнее сейчас будет отправиться домой. Похоже, это я на изменение погоды так реагирую. Не слишком неожиданно, но неприятно». «Я провожу». Аминалон взглядом посоветовался с Диром и, дождавшись одобрительного кивка, предложил мне руку. «Прошу, моя леди». «И убедись, что все в порядке», – вдогонку проинструктировал близнеца Миновазин. «Может, мне тоже пойти с вами?» «Господа, это всего лишь приступ мигрени», – я поморщилась. «Нет нужды в усиленном конвое. Приятного вечера». Чего у дроу не отнимешь, так это потрясающего чувства момента. Глядя на увешанного оружием, словно елка на еле, здоровенного ухмыляющегося спецназовца, сложно заподозрить его в наличии таких качеств, как предупредительность, чуткость и деликатность. Однако же, когда это необходимо и уместно, дроу проявляют чудеса такта и ненавязчивой заботы. Не слишком долгий путь домой я проделала, опираясь на локоть Аминалона. И если б виски не ломило все сильнее, подобная прогулка улучшила бы мое настроение значительно лучше, нежели пиво и пляски. То ли душно, то ли... Растерянно развела я руками на подходе к арсенальной 12. Сама не пойму, что творится. «Не переживай», — добровец ободряюще похлопал меня по плечу. «Это всего лишь гроза идет. Смотри, зарница уже в полнеба. Начнется дождь, и тебе сразу полегчает». «Ну, может быть». Я пожала плечами и взглянула на окна Эриновой квартиры. Окна были темные. Висок ослепительно стрельнуло болью. «Да что же это такое? Не поймешь, то ли предчувствие, то ли тревога, то ли некий след дрожит в тяжелом перед грозой воздухе». «Нал», — хмуро попросила я, — «не зайдешь выпить чаю, а? Что-то тревожно мне». «Конечно, зайду», — легко согласился дроу, словно только этого приглашения и ждал. «Могу даже посидеть с тобой пока». Спецназовец не договорил, но улыбнулся лукаво. Я тихонько фыркнула, соглашаясь. «Да, пока Эрин не вернется. Кстати, я ведь так и не знаю, куда это он направился на ночь глядя». Непонятная тревога никак не отпускала, несмотря на ободряющее присутствие дроу за плечом. Напротив, едва мы вошли в темную парадную. «Лампочка перегорела, что ли?» — хмыкнула я, щурясь. «Погоди». Отработанным движением дроу отодвинул меня к себе за спину и достал откуда-то фонарик. «А это не слишком?» — начала было я, увидев в другой руке Аминалона пистолет. И осеклась на полуслове. Входная дверь в квартиру Эрина была приоткрыта. Промзону, где они с Нулвенде брали Молковиана, где преждевременно закончился жизненный путь журналиста и намерянина, Ирин Рандир успел изучить вдоль и поперек. Как-никак разведчики бывшими не бывают. И пускай эльфийская сущность активно сопротивлялась благосклонному восприятию постиндустриального пейзажа, но все же было в чудовищном нагромождении покореженных временем конструкций что-то завораживающее, заставляющее проникнуться мощью и размахом прошедшей эпохи. Законы развития общества никто не отменял ни в одном из сопредельных миров, поэтому в Срединной империи тоже имел место быть индустриальный век. К счастью, он быстро закончился, безоговорочно побежденный высокими и одновременно экологичными технологиями. Слишком уж любили волшебные расы свой щедрый и гостеприимный мир, чтобы собственноручно превращать его в грязную помойку. Реликты бурного промышленного роста остались в виде колоритных развалин, среди которых у Эрина и неведомого мага-похитителя было назначено рандеву неимоверно душной летней ночью с 18 на 19 июня 2208 года 7 эпохи. Где-то за линией горизонта уже гремела приближающаяся гроза, а наэлектризованный воздух разве только не искрился от соприкосновения с кожей. Тишина обрушилась на истомленный жарой город-распадок. Лишь только сполохи далеких зорниц время от времени озаряли небо, усиливая гнетущее ощущение скорой бури. Ирен-Рандир, не выпуская из рук Ангород, бесшумно и осторожно перебрался через баррикаду из беспорядочно наваленных друг на друга железобетонных балок, прислушался и поспешил затаиться в узкой щели между перевернутой вагонеткой и полуразрушенной стеной цеха. Отличная диспозиция, примеченная еще во время поимки кровососа Малковиана, пригодилась как нельзя кстати. Спина надежно защищена, обзор полный, а следовательно гораздо больше шансов застать колдуна врасплох. Еще неизвестно, кто с кем жаждал поговорить больше, маг с Эрином или наоборот. Ведь неспроста же постоянно всплывает имя Маахова, и не исключено, что наш визави является связующим звеном между событиями в распадке и столичными рокировками. Осталось только по уму повести диалог и разговорить колдуна. Негромкие отрывистые шорохи Эрин сначала принял за звук шагов. Эльф встал и прицелился в направлении, откуда они происходили. Сейчас, сейчас. Боковым зрением он успел заметить движение и даже умудрился сделать шаг в сторону. Но было уже слишком поздно. Одним ударом нападавший вышиб Ангрет, а следующим рубанул инчиджикиста по шее. Уже теряя сознание от боли и шока, Аптелемнар понял свою огромную и, скажем прямо, трагическую ошибку. Это был не маг, это был вампир.